Глава 6. Хмурый взгляд Сайто Сабура уже вторую минуту пытался проделать в моей голове дырку. Перед его лицом охранника Ода-сана были веером разложены ксерокопии моих документов. Надо сказать, документы прошли проверку, и это откровенно не радовало служаку, судя по его виду. Мне же было индифферентно. Птичка в телефоне никак не хотела сшибать последнюю конструкцию. «Невежливо играть на телефоне во время беседы!» — проворчал Сайто. «А у нас разве беседа?» — я поднял голову и отложил телефон. «Вы глубокомысленно молчите, вот я и решил скоротать время». «Рассказывай, где родился, где жил, почему фамилия японская?» Сабура откинулся на кресло и продолжил сверлить меня внимательным взглядом из-под слегка прикрытых век. Представительная делегация со старыми знакомыми охранниками навестила меня на следующее же утро. Что им в самом-то деле стоит узнать местоположение человека? Вот и продемонстрировали свою силу. Вместе мы отправились на собеседование, а по мне так, на натуральный допрос. Но так как допрашивать несовершеннолетних без законного представителя нельзя, то и формулировка выглядела совсем иначе. «Сирота. Усыновлен бездетной парой слуг рода Кавати. Родители умерли в клановой войне вместе с сыновьями главы рода. Воспитывался в семье главы рода, где и учился боевым искусствам. В род не принят, слугой рода быть отказался. Сказать имена, даты или удовольствуетесь досье, которое лежит перед вашим носом?» Свою биографию я выучил накрепко, вплоть до номера родильного отделения и соседей по приюту. «Прости», — легонько смутился Сайто-сан. «Да не за что. А нас хотят на мотоциклы пересадить», — обиженно произнес охранник. «Здорово же. Сошьем одинаковые куртки и будем как банда», — с серьезным тоном предложил план действий. «Ты не можешь автомобиль поднять в воздух?» — заерзал Сабура. «Мы бы тебя быстро выучили водить. Понимаешь, Ода-сан уважаемый человек, ему нельзя ездить на мотоцикле, как мальчишке». «А что мне за это будет?» — я изобразил задумчивость. «Дело на тебя заводить не станем», — привычно отреагировал собеседник и тут же недовольно сморщился, вспомнив, с кем говорит. «Шучу, что хочешь?» «Боевого робота». Подбородок поднят, глаза мечтательные. «Эй, парень, полегче!» — встревожился Сайто. «Какие роботы в черте Токио?» «Тогда 20 тысяч долларов в месяц без учета премий и 4 часа отработки в свободное время по вечерам». «А утро?» «Ну и утром с 7 до 8 часов», — легко отмахнулся я. «Все равно много спать не умею». «Идет», — неожиданно ответил Сайто. «Что-то я продешевил», — зачесал я маковку. «Подозрительно это все». «А учить водить тебя буду я». Ласково, да так, что волосы поднялись на голове, произнес начальник охраны. «Собственно, теперь уже и мой начальник. Я категорически буду сопротивляться». Стул вместе со мной отодвинулся подальше от стола. «Кстати, на выходных отличившимся сотрудникам разрешается посидеть в боевом роботе и даже проводятся курсы по владению МПД». Как конфетку протянул. «Да за кого он меня принимает? Чтобы я, да как мальчишка, повелся? Я согласен!» Голова покаянно свешивается вниз. «Большие, человекоподобные боевые роботы сильнее моей воли». Время до 3 часов дня пролетело очень насыщенно. «Влево рули!» — орал Сайто, вцепившись в скобу над дверью. «Какое лево, шеф? Мы же летим!» Крылья воздуха поймали восходящий поток и несли Ниссан, который не жалко разбить, вперед и вверх. «Прямо здание, придурок!» Начальника болтало по кабине. «А я же говорил, пристегивайтесь!» «Понял вас, сэр. Беру влево, сэр. Внимание диспетчеру, Nissan GTR просит разрешения на посадку». «В посадке отказано», — пробубнили из рации. «Летайте еще 5 минут, иначе мы проиграем пари». «Вас понял, диспетчер. Прошу направить к взлетной площадке карету скорой помощи. Одному из пассажиров стало плохо». «Всех уволю нафиг», — рыкнул позеленевший босс. «Шеф, я сдал экзамен на вождение? Или второй круг?» В моем взгляде нельзя было уловить и намека на насмешку. Так смотрит преданный пес на любимого хозяина после того, как разодрал кожаный диван. «Сдал! Только богами прошу, приземляйся!» «Понял вас!» «Диспетчер, говорит Nissan, скорблю по вашим деньгам, но жизнь любимого шефа дороже!» «Добро пожаловать на землю, Nissan!» «Они плохие, они в принципе ребята!» просто серьезный очень. Дело понятное. Если грохнут шефа, можно ложиться с ним рядом в могилу. Никто их на работу не возьмет, а без влиятельного покровителя моментально достанут враги. Вот и оберегают подзащитного как могут. «Едем в аэропорт!» На земле Сайто-сан моментально принял вид грозного начальника охраны и быстро построил подчиненных. «Мне достались Toyota Crown и место в авангарде процессии». «Запомни, сынок!» — поучал босс. «Забудешь, как ехать по правилам, врубай мигалку!» «Да, сэр!» — важно ответил я, разгоняя машину до сотни. Дороги были пустынны, а встречающиеся патрульные отдавали честь. «И сними этот идиотский колпак!» — в очередной раз заерзал нач охраны, намекая на мой замечательный английский цилиндр. Мне его как-то подарили девочки, но свою минуту славы он обрел именно сегодня. «Никак невозможно, сэр!» — привычно ответил и слегка покачал головой. «Вот увидит господин Ода-сан и уволит!» — довольно отреагировал Сайто. «И заживем мы, как раньше, спокойно и без тебя!» Я зыркнул в зеркало заднего вида на довольную физиономию шефа и все-таки стянул с себя головной убор. Ворота аэропорта приветливо распахнулись при виде кортежа. Самолет уже стоял в конце рулежной дорожки, но пассажира рядом с ним не было, хотя трап уже был состыкован. Сайто напрягся, распорядился в рацию удвоить бдительность и набрал шефа. Односложный диалог лично для меня ничего не прояснил, но вроде как прокурор все еще в самолете. «Давай медленно к трапу», — распорядился Сабура, отстегивая застежку пистолета. «А как же коронная фраза «Не нравится мне это все»?» — полюбопытствовал я. «Заткнись!» — холодно остановил мои каламбуры шеф. «Значит, все действительно серьезно. Можно я встречу?» — решился все-таки предложить я после 5 минут разглядывания округи. «Меня не жалко». «Что-то в этом есть. Проверь салон. Просто зайди и ответь по радио. Если все плохо, ответь умышленно весело. Наоборот, спокойно доложи обстановку». «Так точно, сэр». Я вышел из машины и вновь напялил колпак. Была некая сумасшедшенка в происходящем, словно в кино. Но еще было куда более важное. Экзамен для меня, как работника этого коллектива. Вчера меня наняли из-за прихоти начальства. Сегодня-завтра могут выкинуть пинком под зад, если я покажусь шефу бесполезным. А где я еще найду такой удачный график за хорошие деньги? В самолете оказалось тихо, пусто. Весь персонал давно покинул борт. В одном из кресел нашелся прокурор. Живой, здоровый, но задумчиво пьяный. «Шеф, все в порядке», — отрапортовал я. «Сопроводить персону до машины?» «Не выходи из самолета», — прохрипела рация. «Нет так нет», — пожал я плечами и сел напротив государственного чиновника. Вид у того был неважный, словно второй день не спал. А может, так оно и было. «Опять!» — прохрипел наниматель, разглядев, наконец, меня. Или не меня, а абстрактного собеседника своим мыслям. «Все зря!» «Все будет хорошо, Ода-сан. Хотите соку?» Я налил бокал и поставил поближе к нему. «Полгода работы, доказательная база, свидетели, а потом вызов к императору, и все зря!» Мотнул головой прокурор, отказываясь от сока. «Вот ты, молодой, юный! Что будет, если один род разорит холдинг, предварительно вырезав все его руководство с семьями? Смертная казнь?» Не сильно силен в японском законодательстве, но смертная казнь тут в почете. «Неверно!» — дернул рукой Ода-сан. «Не будет! Ни-че-во!» «Хакамада-кун, можете выходить!» — хрипнула рация. «Ода-сан, обопритесь о меня!» Я предложил ему руку, но тот оттолкнул и поднялся сам. «Дурацкий цилиндр!» — лениво отметил он. «Это для маскировки от снайпера!» Я перевесил цилиндр на прокурора. «Точно уволит!» «Тогда да, идем!» Я поднял защиту на пределе своих возможностей и прикрыл неплотным облаком песка выход. Увы, материала было маловато. На выходе что-то дважды ударило по лицу, словно слон легнул. Тело отбросило назад, вжав в переборку напротив выхода. Ода-сан моментально сориентировался и рыбкой нырнул в бок, даром что пьяный. В рации бесновался Сайто, требуя найти позицию снайпера и поймать исполнителя живьем. Снаружи послышался визг шин отъезжающих джипов. Я же потянулся к телу шефа поближе, чтобы закрыть его своим доспехом духа от возможной атаки. «На некоторых людей опасно заводить дела», — ощерился хищной улыбкой прокурор. «Спокойно». Непослушные губы шепнули в рацию. Откат пробил тело мелкой дрожью, неприятной, не сдерживаемой никаким волевым усилием. После стычки с Акити такого не было. Быть может, потому что там меня хотели схватить, а не ликвидировать. Тут же два сильных удара. Мир переворачивается, удар по спине, холодный пол под пальцами рук и осознание, что смерть прошла очень близко. Часто даже воины куражатся и выдерживают пистолетные выстрелы в упор, принимая их на доспех. Ветераны способны идти против вихря пуль автомата, подавляя волю и мораль соперника. Но между автоматным патроном и тем, что прилетел в меня, бездна разницы. Первый выстрел погасил бы доспех ветерана, а второй поставил точку в его жизни. Я выжил. Но ощущения бодрящие, словно лежал на солнышке, радовался жизни и собственной удаче, а тут на тебя опрокинули ведро ледяной воды, в потоке которой чуть не захлебнулся. Начальство уже отошло от первых секунд шока и бодро материлось по сотовому телефону, не покидая плоскости пола. Десяток минут мы не шевелились, ожидая, чем закончится действие Сайто-сана. Начальник охраны лично поднялся на борт и сразу подошел к боссу. «Ода-сан!» Традиционный поклон и виноватые интонации. «Было три человека, два снайпера и корректировщик. Оружие на месте, преступников задержать не удалось. Введен план перехват, но у нас нет даже их лиц. Записи камер испорчены. Специалисты обещают восстановить». «Замечательно!» — довольный голос шефа удивил нас обоих. «Я договорился с генералом, у нас есть 24 часа». «По первому списку?» — непонятно уточнил Сайто. «Все списки, начиная с первого». Не знал бы, что произошло, подумал, что у него праздник, а не покушение. «Максимум вежливости, не забывай». «А если встретим сопротивление?» Все еще мялся на месте Сабура. «Подавлять», — отрубил прокурор. «И не церемониться». «Дай мне минуту, я с вами». «Ода-сан, вам бы в больницу». «Парень поймал пули, не я. Я-то в норме», — хекнул шеф за одно движение, взмывая с пола. «А пацана в больницу закинем». «Да все со мной нормально», — буркнул я, поднимая и отряхивая цилиндр. «Тогда поехали», — не стал спорить шеф и энергично зашагал по трапу. «А где твой мотоцикл?» «Отобрали и подсунули четырехколесное убожество», — ответил я, пряча за ворчанием остатки страха. «Водить ты хоть умеешь?» «Не очень. Но у меня с собой учебник и телефон инструктора». Я залез на место водителя и пристегнулся. «Шутник!» — хмыкнул главный босс и хлопнул своей дверью. За ним начальник охраны. «Тыкс!» — я деловито набрал номер телефона. Позади легонько тринкнуло в кармане пиджака Сайто-сана. «Слушаю!» — недобро ответил не самый главный босс. «Шеф, сначала выдавить сцепление, а потом мягко отпустить и нажать на газ?» В зеркале заднего вида некто багрово-красный пытался сломать рукой аппарат. «Понял, понял!» «Давай в штаб-квартиру!» — фыркнул Ода-сан. День прошел хлопотно. Босс как будто сорвался с цепи и пытался быть в сотне точек города одновременно. На моих глазах офисы, отели, высотные здания и уютные таунхаусы штурмовали отряды при поддержке отрядов в мобильных доспехах. Без суеты, словно после десятка репетиций, изымались документы и снимались копии с электронных носителей. Прокурор словно палкой тревожил муравейники корпораций, и что самое странное, никто особо не возражал. Нет, без конфликтов не обошлось, но они были для поддержания авторитета владельцев, а не ради победы. Все-таки с армейскими формированиями ссориться никто не рисковал, тем более что среди сил правопорядка были в том числе учителя и мастера, а охрану офисов осуществляли максимум ветераны. Каждые 30 секунд на телефон босса поступал новый звонок. Чиновники высших уровней, имперская знать, уважаемые представители родов просили найти управу на взорвавшихся служак. Я же воспринимал на слух высший класс вежливого отшивания сильных мира сего. В очередной раз телефон босса упал на сиденье рядом. Ода-сан с силой провел руками по лицу и счастливо улыбнулся. «Шеф, а что мы делаем?» Я с интересом посмотрел на прокурора в зеркало. «Мы ловим снайпера, чуть не убившего прокурора Токио», — довольно отозвался Ода-сан. «По всему городу?» — удивился я. «И зачем нам документы?» «Мало ли где мог спрятаться снайпер», — фыркнул шеф. «На самом деле все понимают, что происходит. Покушение на чиновника моего уровня — событие далеко не рядовое. Император сильно не любит, когда на его слуг поднимают руку, поэтому любезно подарил нам эти 24 часа». «Но мы же так не найдем заказчика?» — все еще не понимал я. «А зачем? Ты думаешь, благородным понравилось, что из-за какого-то идиота в этих бумагах копаются власти?» «Думаю, не очень», — честно ответил я. Даже до моих ушей иногда долетали крики ярости собеседников шефа. «Вот потому они сами притащат ко мне исполнителей, лишь бы завершить бардак», — подвел итог Ода-сан. «Даже, думаю, несколько комплектов исполнителей, чтобы наверняка. Давай обратно. Остальное завершат без нас». На парковке возле офиса моя работа закончилась. Оба шефа скрылись в глубинах пятиэтажного здания, а я потерянно рассматривал полупустую парковку. Мотоцикл остался возле дома. Утром меня привезли на джипе. Пришлось заказывать такси. Адрес я назвал чуть подальше от дома, на всякий случай, да и чтобы просто пройтись пешком по вечерним улицам. Надо сказать, силы я свои переоценил. Ощущение выжатости и слабости накрыло тело, словно после долгой, изматывающей тренировки. В недомогании было все — нервное напряжение, частое использование способностей. По городу мы иногда летали, удар снайпера, страх за свою жизнь и попытка прикинуть последствия моей столь энергичной работы. Не самое спокойное место — стоять возле мишени, но и отказываться было нельзя. Шеф не производил впечатления плохого человека, хоть такая должность и должна оставлять штамп циничности на душе, а мне без покровителя никак, расковать и отказался. «Послезавтра школа. Эдакая небольшая Япония в миниатюре. Есть аристократия, клановая и имперская, есть простолюдины, которые могут быть чьи-то или ничьи. Чьих-то аристократы трогать остерегутся, а об остальных знатно вытрут ноги при первом же конфликте. Все как и в жизни». Еще одно доказательство того, что я дико устал, поджидало на моем этаже. Рядом с соседней дверью зябко дрожала красивая девушка, завернутая в полотенце. Разум меланхолично отметил очаровательное европейское личико и совсем не отреагировал на еле скрываемую наготу. «Простите». Девушка очаровательно смутилась, пытаясь скрыть полотенцем на пару сантиметров больше. «Я принимала душ, а тут в дверь постучали, а я... и... в общем, она захлопнулась». Взгляд полон надежды. «Дверь закрылась, ключа нет?» — заторможенно спросил я. «Ага», — шепнула красавица и залилась краской. Шаг вперед, и удар прямой ногой вбивает створку внутрь. «Рекомендую завтра вызвать слесаря». Я развернулся и открыл свою дверь. «Как же я хочу спать!» В дверь робко постучали. «Твою же, а! Что им еще надо?» «Кто там?» Я открыл дверь и снова смотрел в синие глаза. «А, это снова вы! Опять дверь?» «Вы ее выломали!» Недовольно зашипела девушка. «Как мне теперь спать? Почините немедленно!» «То открыть дверь, то закрыть дверь», — пробурчал я, поднимая дверь и прислонив ее к косяку. «Как целая. До утра простоит, если не трогать». «А мне как зайти?» — возмутилась она. «Ах, да». Дверь от легкого удара с шумом упала внутрь. «Заходите». Я дождался, когда растерянная фигурка войдет, и поставил ее обратно. «А как мне завтра выйти?» — донеслось из-за двери. «Все, лимит доброты сегодня закончен. Я, между прочим, жизнь человеку спас». Прыжок на кровать, наконец-то сон. Утром новая дверь стояла на законном месте. Вот может же, когда захочет. А говорят, девушки не самостоятельные. В сегодняшнем дне было нечто особенное. Нечто возвышенное и одновременно тягуче грустное. Хотелось ухватиться за него и никуда не отпускать. Шел последний день перед школой. А у меня все еще не было нового костюма. Впрочем, невеликая проблема. шаг внутрь бутика готовой одежды, указывающий перст в направлении черной классики и восхищенное кивание продавщиц. Вот и все покупки. А некоторые умудряются целый день на это угробить. Нет уж, сегодня другие планы. «Саито-сан!» Я подкрался к начальнику сзади. Босс захрипел, подавившись глотком горячего кофе. «Я зайду потом, Саито-сан!» «Стоять!» — проревел раненый мамонт. «Что хотел?» «Вы обещали боевого робота!» Обвиняющий требовательный взгляд должен был подавить его волю и заставить согласиться с моим доводом. «Нет!» «Не удалось. А как же ваши слова, что лучшие сотрудники могут посидеть внутри?» «Так я не отказываюсь. Лучшие!» — подчеркнул он слово. «Сотрудники имеют на это право. И много этих лучших спасли жизнь шефу?» Я привел убойный довод. Покрутил он головой в поисках моральной поддержки. Коллеги, что сидели за своими столами вдоль стен, деловито отвернулись, якобы занимаясь очень важными делами. «Ну ладно, поехали. Ода-сан сегодня дома, выездов все равно не будет. Кстати, тебе будет интересно. Пойдем». Вместе мы вышли из кабинета, спустились на подземный уровень и прошли пару пропускных пунктов. Босс, словно буксир, протаскивал мимо излишне любопытных постовых. То документы им подай, то пропуск. «Вот мой пропуск». Идет впереди и бурчит. «Вот этим тебя и приложили». Хекнул Сайто, делая шаг в бок от открытой двери с табличкой «Вещественные доказательства». Посреди завалов документов на свободном пятачке громоздился металлический монстр почти в 2 метра длиной. Назвать это снайперской винтовкой язык не поворачивался. Это какая должна быть отдача? «НТВ-20, африканец, калибр 20 миллиметров. Редкая штука, тяжелая, прихотливая, но убойная», — пояснил Сайто. «Патроны тоже непростые, 20 на 110, бронебойные, спецсплав с применением делитита, потому страшно дорогие, дороже золота по весу. По патронам и будем искать. Убойность на одной планке с плазмой, но выигрывает в дальности, более 1,5 километров, настоящий убийца ветеранов». «А можно выстрелить?» «Нет», — гаркнул босс. «Тогда где мой боевой робот?» Представьте себе 10-этажное здание. А теперь поставьте рядом с ним человека. Вот примерно так я и выглядел рядом с механической махиной из металла и пластика. И что самое интересное, достаточно всего одного человека, чтобы управлять этим монстром. Перспективы захватывали дух. Комната пилота находилась в центре тяжести аппарата, чуть ниже середины, что соответствовало животу, но даже туда пришлось добираться на лифте через приставленную к роботу техническую конструкцию. Где-то там внутри корпуса гудел движитель, построенный по технологиям древних, единственное средство, способное снабжать эту махину энергией для движения и войны. «А что это за рычаг?» Я чувствовал себя как в раю. «Мне разрешили лично посидеть в кресле пилота». «Да любой мальчишка отдаст за это все сокровища мира!» «Реверс», — непонятно ответил техник, довольно посматривая на мои мельтешения. «А вот это?» Я попытался уцепиться за переключатель, но ладонь Сайто-сана звучно хлопнула по руке. «Фиксация пилота в кресле». Вопросительный взгляд на шефа и недовольный кивок согласия. Щелчок переключателя, легкий гул кресла — и широкие ленты обвивают тело, мягко закрепляя тело в кресле. При этом все рычаги вполне доступны, очень удобно. «А вот этот?» — рука коснулась ярко-красного рычажка снизу сбоку от кресла. «Активация главного калибра», — ответил Сайто вместо техника. «Круто!» — крикнул я и дернул переключатель. Мир надавил на плечи и резко дернул тело вместе с креслом вверх. Двое мужчин задумчиво смотрели на купол парашюта в высоте. «Главный калибр — это мозг», — извиняющимся тоном пояснил начальник охраны. «А с ним все будет в порядке?» — встревоженно уточнил техник. «Да что с ним станет? Он вчера головой 2 пули снайпера отбил. И ничего», — мрачно хохотнул Сайто. На самом деле он беспокоился за парня, но и крутиться вокруг него со словами поддержки считал неправильным. «Что-то вы совсем...» — неодобрительно покачал головой тот. «Ребенка брать на работу». «Знаешь, сколько на рынке труда свободных бойцов с рангом «учитель»?» Скучным голосом поинтересовался Сабура и сам же ответил: «Ноль. А если и появится кто, уж поверь, выберет себе другое место, куда безопаснее нашего. Прокуроров много, учителей мало. Нам просто повезло его найти. Так бы наверняка ушел под какой-то род или к бандитам». «И все-таки», — с сомнением сказал техник, наблюдая, как парашют раскачивается туда-сюда на волнах воздуха, «выходит, он просто не знает своей ценности?» «Мы сумеем отплатить ему добром», — Сайто уверенным голосом поставил точку в обсуждении. «Будь уверен». «Сайто-сан, мне кажется, или парашют отдаляется от нас?» «Вот же мелкий пакостник!» Начальник охраны достал сотовый и вдавил кнопку быстрого вызова неспокойного подчиненного. «Алло?» Голос на высоте слышался вполне отчетливо, словно и не было скорости и ветра. «Немедленно возвращайся обратно!» — гаркнул Сабура. «Никак невозможно. Меня схватил огромный хомяк и тащит в гнездо». Серьезный ответ слегка сбил Сайто-сана с толку. «Разве хомяки вьют гнезда?» — обескураженно уточнил он у техника. «И вот что теперь ему делать?» «Вроде нет», — полувопросительно ответил тот, пряча улыбку. «Чтобы через 10 минут был тут, это приказ», — прорычал Сайто в телефон. «Шеф, позвольте напомнить, что 10 минут назад часы пробили 4 часа моей отработки, а значит, ваш приказ превратился в тыкву». «Пожалуйста, скажи мне, что кресло дешевое», — просительно обратился Сабура к технику. «Это же все-таки боевой робот, тут не может быть дешевых вещей», — развел руками друг. «Мелкий, я вычту кресло из твоей зарплаты!» — очередной довод прогремел в телефоне. «Круто! А можно я всего боевого робота заберу на этих условиях?» «Тьфу!» — Сайто нажал на отключение. «Ничего, доберусь я до тебя завтра!» «А как же мы сумеем оплатить ему добром?» Техник наткнулся на лютый взгляд Сайто-сана и предпочел не развивать тему.